Глава 22. Ургаш и рыбный клей. Буди же нарушит мастер-ткач закон Хисса, не судить его другим мастерам, а и спросить совета у настоятеля Алью Хис, ибо его голосом говорит сам брат. Закон гильдии тени. Первый день каштанового цвета, накануне, Суарт, Нижний город, Хосе Биеморелли, по прозванию Волчок. Волчок злился и нервничал. После первого и единственного разговора с Угрём он все думал, не зря же старший подмастерье завел речь о сыне мастера и приблудном змееныше. И на следующий день на тренировке выбрал Волчка партнером, хотя обычно дрался со старшими шорохом и лаской. Волчок было обрадовался, но на следующий день все вернулось на круги своя. Угорь не замечал младших учеников в упор. Зато сам Волчок стал много внимательнее приглядываться и к шороху со стрижом, и к Угрю, и к зачастившему в дом наставника Седому. Собственно, внимание к Седому и привело Волчка в Нижний город, в кварталы Рыбарей, что по соседству с дубильщиками. Самым примечательным на окраине был запах. Смесь гнилой рыбы, водорослей и едких щелоков, разбавленная местами перцем и кислым вином, местами горелым маслом. Но самый убойный аромат вываренных рыбных костей, чешуи и прочей дряни стоял рядом с клееварней. Лучший столярный клей благоухал так, что, казалось, стоит замешкаться и вдохнуть чуть глубже, и навек прилипнешь к грязным бочкам у саманного забора. Все началось невинно. Волчок случайно застал конец разговора Седого с наставником. Упоминание настоятеля Реллаха и капитана Гильермо, начальника Норийской стражи, привлекло его внимание, но больше ничего интересного он не услышал. Зато краем глаза увидел, как за Седым увязался Угорь. Вроде сам по себе, просто в ту же сторону. Но ученики мастера в совпадение верить не приучены. И правильно, в конце улицы Серебряного Ландыша Угорь догнал Седого. И дальше они пошли вместе, о чем-то переговариваясь. Любопытство побудило Волчка последовать за ними. Любопытство и дурь. Сейчас, прячась между бочками и стараясь дышать как можно реже, он чистил себя последними словами. Оба, Седой и Угорь, внезапно растворились в вонючем мареве рыбного затона. Вот только что стояли себе под акациями, Седой что-то втолковывал подмастерью, и нет их. Волчок схватился за нож, спрятанный в широком поясе. Пусть положение безнадежно, но просто так он не дастся. Справа раздался треск. Волчок вздрогнул и прислушался. Но ни звука больше, кроме шелеста акаций и ленивого собачьего брёха за забором, не услышал. Ожидание, медленные удары сердца. Один, второй, вязкая тишина. Совсем рядом что-то просвистело, волчок невольно сжался, глухо стукнуло за спиной в твердую побеленную глину, потом еще раз и еще подальше. Скосив глаза, он увидел обломок туфа, и снова повисла тишина. «Хисово семя! Да они издеваются!» Разозлившись, волчок зашарил глазами в поисках лазейки. Неважно куда, лишь бы не сидеть на месте и не ждать, пока ублюдки придумают развлечение позаковыристее. Лазейка нашлась внизу, за левой бочкой, прорытая собаками нора, узкая, как змеиная глотка, но все лучше, чем ждать. Тихо, стараясь не дышать, волчок нырнул головой в лаз, только бы не застрять. Повезло, местные псы оказались крупными. Поминая гоблинову мать и моргая, чтобы избавить глаза от едкой пыли, волчок вылез по ту сторону забора. Здесь лаз прикрывали грязные заросли ежевики. Смрад стоял неимоверный, Высунувшись из кустов, волчок увидел прямо перед носом покрытые склизким налетом доски, а в щель между досками — каменные столы с налипшей чешуей и печи с вмурованными котлами. В котлах что-то булькало, пуская струйки желтоватого пара. Морщась, сглатывая горечь и смаргивая слезы, волчок пополз вдоль сарая, прочь отсюда, пока не выблевал кишки от вони. Преодолев несколько сажений, волчок уперся в забор. «Тупик! Твою Багдыр! Не в ту сторону!» Но ругаться было некогда. Осторожно подняв голову над ежевикой, волчок огляделся. Справа забор, слева сарай. Впереди забор, но пониже, из-за беленой стены, торчат ветки абрикоса. Знать бы еще, где поджидают ублюдки. От сарая послышались незнакомые голоса. Что-то про плотность, вязкость. Голоса приближались, а волчок судорожно думал, то ли выскочить к клееварам, они точно не убьют, то ли махнуть в соседний двор. Первый вариант показался надежнее. Если бы сейчас попались гвардейцы магистрата, он бы с радостью сдался. Едва он решился и повернул обратно, затылок пронзила боль и в глазах потемнело. Ничего не видя и не соображая, волчок взмахнул ножом наугад, но сильная рука перехватила запястье, вывернула. Он чуть не заорал от боли. «Хорош чудить, малыш!» — послышался голос Седова. «Ну и дыру нашел!» Сквозь рокот прибоя в ушах пробился голос угря. «Я ж говорил, он не из тех, кто сдается!» «Ладно, сойдет!» — хмыкнул Седой. Волчок почувствовал, как взлетает в воздух, сгруппировался и, преодолев слабость, покошачье приземлился на твердую землю, по пути оцарапавшись о ветке. Вывернутая рука подломилась, и он уткнулся носом в траву. «Хватит валяться», — бросил угорь. Но не успел продолжить, как волчок вскочил в привычную боевую стойку. «Ну, развоевался», — хохотнул Седой, успевший с удобством расположиться под деревом. «Садись, разговор есть». Волчок кинул настороженный взгляд на угря. Тот кивнул, садись, мол, не бойся, и сам сел, скрестив ноги, неподалеку от мастера теней. «Ты еще не передумал придушить стрижа?» — огорошил волчка Седой. Замерев, волчок не знал, что отвечать. «Значит, не передумал», — удовлетворенно кивнул тот. «И правильно, но не сейчас. Что ты знаешь об испытаниях?» «Выжить, добраться до Альюхис, пройти ритуал», не понимая, к чему клонит Седой, ответил волчок. «В чем суть договора, знаешь?» «Хис открывает тропы тени в обмен на службу». «И?» «Душу», — совсем тихо закончил волчок. Мастер не раз говорил об этом, но до сих пор как-то не верилось, что всерьез, и что этот момент когда-нибудь наступит. А сейчас, глядя в колодцы черноты, на заурядном, с носом, уточкой и тонкими усиками лице Седова, волчок вдруг понял — наступит, и совсем скоро. Там, в колодцах, не было дна. «Что, испугался?» — ухмыльнулся одними губами Седой. Волчок замотал головой. «И зря. Ургаш вовсе не такое страшное место, как пугают народ святоши. Ну да, если выживешь, сам поймешь. А что вам говорил мастер про жертву?» «Жертву?» — волчок лихорадочно пытался вспомнить. «Что же? И говорил ли?» «Да, дело серьезно», — покачал головой Седой. «Ты знаешь, что только тот, чью жертву примет Хис, сумеет войти в храм?» Волчок кивнул. «Охотиться на претендентов будет не только гильдия, но и они сами, друг за другом. Хис никогда не принимает всех, в лучшем случае половину, а чаще одного или двоих. Но чего волчок пока не понял, так это зачем Седому понадобилось устраивать экзамен?» Словно прочитав мысли волчка, тот подтолкнул его дальше. Единственное, на чем держится гильдия, это закон. Отними закон, и что останется? Подорвать устои просто, но мастеру дороже его маленькие слабости. Седой усмехнулся, предоставляя волчку самому додумать, что за слабости у мастера-ткача. Это было несложно. Пусть Фаина и звалась экономкой, но стоило лишь раз увидеть мастера и шороха рядом, и вопрос о кровном родстве исчезал. Но снова, зачем седому угорь? И зачем волчок? Для мастера теней убить ученика, что цыпленку шею свернуть? Разве что... Волчок поднял взгляд на седого. Тот, ухмыляясь, разглядывал волчка, словно ждал, догадается или нет. Ну, конечно, толку седому от смерти шороха, если мастер узнает, чьих это рук дело. Именно, убить обоих на испытаниях. Седому надоело ждать, и он снова заговорил. «Это ваша единственная возможность остаться в живых. Мастер не зря воспитал из стрижа верного пса сыну. Против них двоих ни у кого из вас нет шансов. Только если объединитесь, и лучше не вдвоем, а втроем». Волчок, забыв дышать, слушал. Мастер не говорил, что Хис с первого мига испытаний является всем ученикам и требует жертвы. И не просто жертвы, а жизни остальных претендентов. Он не говорил, что им будут открыты тропы до того, как завершится ритуал. Конечно, зная все это, ученики будут совсем иначе смотреть друг на друга. Время от времени волчок поглядывал на угря. Тот сидел с непроницаемым лицом, словно его дело не касалось, словно не он больше всех выиграет, если волчок согласится стать его напарником, его тенью и наверняка щитом. Не очень радостная перспектива, но остальные еще хуже. А так будет хоть небольшой шанс уцелеть. «Вас будут тренировать. Мастер не посмеет ничего сказать, а вам нужно научиться доверять друг другу. Очень быстро научиться». При слове «доверять» волчка перекорежило так, что он пропустил мимо ушей слово «быстро». Заметив это, Седой замолчал и посмотрел ему в глаза, спокойно и внимательно. «Хочешь жить? Научишься». Обратно в дом мастера волчок возвращался вместе с угрём. Его грыз страх. Неужели наставник не почует подвоха? Неужели ему не покажется странной внезапная дружба между двумя учениками? Тем более после чуть не случившейся драки со стрижом. За пару кварталов будущий друг единственный раз открыл рот. «Учти, дашь слабину — убью». Равнодушный тон угря мгновенно убедил волчка. «Убьет и забудет. Хисово семя. И кто сказал, что мастером теней быть хорошо? Лучше бы, проводив мать в последний путь под причалы, он остался среди портовых крыс, а не попался на глаза наставнику. По крайней мере, тогда бы у него была мечта — стать рукой Бога, сильным, богатым и свободным, а теперь... Как ни изворачивайся, везде ждет ургаш. Седой барсук. Всего через четверть часа Седой стучался в двери скромного дома, зажатого с одной стороны скобяной лавкой, с другой — сапожной мастерской. «Что вам надо?» — раздался сердитый голос из глубины дома. «Откройте, шер Лопес. Я занят, у меня пациент». «Открывайте». Все так же ровно и негромко повторил Седой. Послышались шаркающие шаги, заскрипела дверь, и на пороге показался аккуратный старичок, едва по плечо Седому. Он укоризненно глянул на незваного гостя и буркнул. «Две минуты». Седой кивнул удаляющийся обратно вглубь дома спине и пошел прямиком к узкой лестнице, поднялся на третий этаж, зашел в открытую дверь не то кабинета, не то лаборатории, встал у окна, выглянул. Ничего подозрительного, ничего интересного. Снизу послышались голоса. Шер Лопес выпроваживал пациентку, велел принимать настойку, кипятить белье и ополаскивать посуду кипятком. Та многословно благодарила и задавала глупые вопросы, никак не желая уходить. Наконец хлопнула дверь, заскрипели ступени. «Это последний раз», — не успев отдышаться, заявил с порога хозяин дома. «В следующий раз я заплачу еще», — отрезал Седой и обернулся. Светлый Шер досадливо пожал плечами. «Хватит меня запугивать. Приберегите Хисову благодать для деревенских детишек. Или вы думаете, что полпред конвента сверкает очами хуже вас?» Седой промолчал, ожидая, когда маг приступит к делу. Тот и не ждал ответа. За 100 с лишним лет лекарской практики он научился принимать обстоятельства такими, какие они есть. Когда зеркало было настроено, а хозяин дома все так же молча покинул кабинет и затворил дверь, Седой не спеша приблизился к еще мутному стеклу. До назначенного времени оставалась минута. Как раз, чтобы с расстановкой помянуть всех предков будущего собеседника до 7-го колена. «Браво!» — равнодушно сказала зеркало, показав почти точную копию Седова, такое же смазанное невыразительное лицо, такие же непроницаемые черные глаза. Разве что у мастера теней по ту сторону зеркала были иные черты. «У вас редкие познания в зуржьей мифологии». «Редкая трусость у вас», — парировал Седой. «Как и следовало ожидать, мы опоздали. Мальчишка успел договориться с Хиссом. Если мы протянем еще немного, о Суарде можете забыть». «Чушь! Договора без испытания не бывает. Расскажите это Хиссу!» Несколько мгновений собеседники молча глядели друг другу в глаза. Первым прервал молчание Седой. «Убивать Шороха я не буду и вам не дам. Редкая трусость. Платить за ваши амбиции жизнью я не обещал. За свои амбиции». Человек за зеркалом сделал паузу. «Что вы предлагаете?» «Я уже послал письмо мастеру Вальдосу. Через 3 дня он будет здесь. Вам тоже придется приехать». «Вы собираетесь?» «Это вы собираетесь», — прервал его Седой. «Я делаю». Не прощаясь, он повернулся спиной к зеркалу и покинул кабинет, а затем и дом. Маг оставил дверь открытой и не вышел его проводить. «Следующий раз я заплачу тебе жизнью торговца Кахбришем из рыбного затона», — подумал Седой. «Все равно он взорвался, и старшина Родригес не сегодня-завтра об этом узнает. Немного поторопим события, от Хисса не убудет, а твои рыбаки выкурят чуть меньше травки». «От Хисса все равно не убудет». Третий день каштана. Суард. Хосе Биеморелли. Волчок. С разговора за клееварней прошли всего сутки, а волчку, казалось, неделя. Угорь всерьез взялся за муштру. Он не заставлял волчка ни отжиматься на пальцах, ни защищаться с завязанными глазами. Всего лишь драться в паре с ним. Сначала против ласки, а потом против самого Седова. К вечеру волчок не мог пошевелиться от боли и усталости, а на утро все началось сначала. Вместо того, чтобы шататься по городу, смотреть цирк и щипать ошалевших от праздничной свободы горожанок, волчку пришлось драться. В паре с угрем, в паре с лаской, против пары и втроем против Седова. «Защищай фланг! Не закрывайся им! Защищай! Держи на расстоянии, отвлекай!» Каждая ошибка сопровождалась болезненным ударом. К полудню у него рябило в глазах, взрывалась болью при каждом движении спина, а при мысли о еде выворачивала наизнанку. «Хватит с него!» Сквозь рой гудящих мошек пробился далекий голос Седова. «Заберите у него дубину, разотрите и накормите!» Волчок еле разжал сведенные пальцы, выпуская тренировочный меч. Стараясь не стонать при каждом движении, доплелся до задней двери дома Седова, уже не обращая внимания на грозное рычание бойцовых псов в вольерах и вонь. Пока Ласка растирал, волчку казалось, что он спит. Все вокруг плыло, качалось, и то гудело, то погружалось в тишину. За обедом стало чуть лучше, комната перестала кружиться, а лица расплываться. «Ну что, живой?» — усмехнулся Ласка, забирая у него кружку из-под чая. «Передохнул, пора заняться делом». Волчок вздрогнул. Избитые, растянутые и перегруженные мышцы на одну мысль о тренировках отреагировали вспышкой боли. «А ты что думал?» — растирая локоть, поморщился Угорь. «Переучиваться куда сложнее, чем учиться заново. Ничего, сработаемся». «Слышал, к кому мастер отправляет учиться Белобрысова?» — перешел к делу Ласка. «Как раз сегодня. Сходи разведай, что и как. Может, пригодится?» «От тренировка?» — заикнулся было волчок, памятуя приказ Седова ежедневно по 8 часов. «Хватит с тебя пока. Толку-то от калеки». Калека не калека, а добраться до площади Единорога и полюбоваться на радостно хохочущих шороха и стрижа волчок сумел. И подглядеть в окно тоже. От идиллической картины в доме Клайво его чуть не стошнило. И тут же захотелось убить, если не соперников, то хоть тощую уродину или старого Альфонса со скрипочкой. Спалить к шисовой матери. Глядя на сверкающие блямбы на дверях лавки и дурацкие решетки, не способные остановить и хромого слепца, думал волчок. «Никому из нас мастер не предложил такого лакомого куска. Министрели, богдырца, высший свет». Так, обдумывая развлечение, волчок проводил братцев до улицы Оружейников. Заглянуть к Дру Ульриху и узнать, о чем разговор, он уже не смог. На охранные руны гном не поскупился. Дожидаться братьев тоже не стал. Шиз знает, может, они и там чаи распевают. Достанет и того, что он уже знал. К дому Седова волчок вернулся задолго до заката, разбитым, голодным и злым. Тихо прошел на задний двор и остановился, глядя, как Седой гоняет Угря и Ласку. Казалось, все трое ничуть не устали. Волчок едва мог уследить за блеском парных клинков в руках подмастерьев. А Седой... Безоружный мастер скользил размытой тенью, раздавал обоим пинки и насмешливо комментировал промахи. «Убиты! Оба! Не чувствуете друг друга!» Седой уже стоял над валяющимися в повалку учениками, держа все 4 клинка. «Вставайте! Раз, два!» Седой подбросил клинки. Угорь и Ласка вскочили, поймали мечи. Волчок не успел заметить, как... И снова бросились в бой. «Убиты! Убиты!» — назойливо звенело в ушах. «Убиты!» — на улице заорал Ишак. От псов пахнуло зверьем, и на волчка накатило воспоминание о рынке и укусе степной осы, вместе с пониманием. «Нет, не может быть! Так не бывает, чтобы без испытаний!» — убеждал он себя, глядя, как Седой швыряет лучших подмастерьев, словно слепых щенят. «Но даже если бывает, что с того? Меня убьют, не те, так эти!» «Нет, должен же быть какой-то другой путь! Обязан быть!»